Глава 30. Живая и настоящая. Тот далекий пронзительный крик был ее собственным. Она умудрилась перепугать всех, сама того не желая. За дверью громко спорили. Аштира не разбирала слов, пила отвар, удерживая в дрожащих руках уютную глиняную пиалу, и радовалась, что у нее вообще есть руки, что она чувствует вкус и слышит голоса, видит трепещущий огонек светильника. Животный ужас понемногу отступал, оставляя после себя тошнотворную слабость. Жизнь словно разделилась на до и после, и ей совсем не хотелось заглядывать за эту грань, осмысливать случившееся. Потому что, когда она начинала об этом думать, все вокруг переставало казаться настоящим. Дверь скрипнула, и вошел Брэмстон. Присел у ее ног, заглядывая в глаза. «Эй!» — тихо позвал он. «Все хорошо?» «Конечно, хорошо. Не знаю, чего все так переполошились. Я ведь даже сознание не потеряла». Она с усилием улыбнулась и вздохнула. «Только вот сама себе праздник испортила». «Праздник еще не закончился», — заметил Министрель, погладив ее по руке. «Сейчас все успокоятся и продолжим». «Я хотела, чтоб все радовались. Хотела пир», — тихо проговорила Аштира, раздраженно дернув хвостом. Ей самой стало противно от того, как жалобно прозвучал ее голос. «Хочешь, чтобы я был точнее?» — рявкнул Раштау из-за двери. Она даже вздрогнула от неожиданности. «Я уже не жрец-целитель». «Ну все». Девушка решительно отставила пиалу и поднялась. «Пойдем, пока они там друг друга не перекусали». Она распахнула дверь, остановившись на пороге. Брэмстон стоял за ее плечом, поддерживая ладонью за талию. Едва касаясь, но Аштира остро чувствовала его тело сквозь невесомую ткань платья. Все затихли, оборвав спор на полуслове, обернулись к ним. Взгляды, обращенные к жрице, были полны уже не радости и восхищения, а острой неприкрытой тревоги. Этот зал, когда-то служивший малой трапезной для жрецов, был обновлен уже следующими поколениями Таэхо, семьей Аштиры. Рельефы на стенах, изображавшие древние сады и диковинных животных, сияли яркостью красок. На окнах трепетала тонкая золотистая кисия, а на разных подставках тепло мерцали светильники. В воздухе витал тонкий, едва уловимый аромат благовоний. Вот только общая обстановка царила совсем не праздничная, и от этого было еще обиднее. Угощения на накрытом столе так и остались нетронутыми. Все ее любимые блюда, привезенные из таверны Сияющего или приготовленные уже здесь. Душистое жаркое, пряные сыры и копченое мясо. Изобилие сладостей, среди которых главенствовали любимые хозяйкой торжества засахаренные орешки и мятный лукум. А в самом центре расположился медовый пирог, приготовленный хозяином тихой гавани лично, чем он уже не преминул похвастаться. «Я очень хочу праздника», — решительно заявила Аштира, обводя всех взглядом. «Давайте забудем, что случилось, и представим, что вы только что встретили меня из святилища. Я могу выйти и зайти снова. Дядюшка Фильдар, наливай вина. Вот тот кувшин папа закрывал еще в год моего рождения. Обещал, что откроем как раз сегодня. Брэмстон, где твоя лютня? И вообще, где все мои подарки?» Фильдар, опомнившись, первым взялся за кувшин. «Просто все эти ваши магические штучки всегда чреваты какими-нибудь неприятностями», — проворчал он, но Эймер шикнула, не дав ему развить эту мысль. Раштау направился было к Аштире, чтобы снова ее осмотреть, но Нера цепко ухватила его за локоть и потащила к столу. «Мейва передала твоих любимых пирогов с ягодами, Аши». Охотница усмехнулась через плечо, сверкнув своими идеальными зубами. «Я их, кстати, тоже очень уважаю, но так и быть, все не сожру. Альяс, ты чего там стал как не свой? Давай-ка тоже за стол». Смущенный кочевник, в ходе давешнего спора, явно пытавшийся слиться с рельефами на стене, нерешительно последовал за Тианерой. А вот Сау приглашать дважды не пришлось. Псы уже устраивались под столом, оценивая, воля чьих хозяев сегодня окажется слабее и у кого больше шансов получить угощение. Брэмстон мягко подтолкнул девушку, шепнул. «Я тебя похищу чуть позже». Лицо вспыхнуло совсем не кстати. Осталось только надеяться, что никто не заметил. Менестрель уже проскользнул мимо, и вскоре зазвенели струны настраиваемой лютни. Аштиру усадили во главе стола, поставили перед ней чашу с вином. «Выпить за такое дело нужно сразу!» — веско заявил Фельдар, и никто не стал с ним спорить. «За нашу Аши, самую чудесную девушку по обе стороны гор!» Пили за новоиспеченную жрицу, за ее силу и счастье, но самой ей хотелось выпить за них, самых дорогих ее сердцу близких. Под их смех и разговоры, под веселые песни Брэмстона почти забывалось это чувство разверзнувшейся под ногами бездны. И вместе с тем казалось, что стоит хоть немного отвлечься от их тепла, от всех приятных мелочей чудесного вечера, и пустота снова сомкнет вокруг нее свои челюсти. Пустота, притаившаяся за спиной на краю зрения, та, из которой никто уже не сможет вытащить ее. Словно она была настоящей, только пока на нее смотрели и говорили с ней, верили в нее. «Наши подарки!» — спохватилась Нера между песнями, которым подпевали все. «Славно! Я как раз пока передохну», — рассмеялся Брэмстон, отхлебнув из своей чаши. Аштира следила, чтобы у него на тарелке, как и у прочих гостей, всего хватало, хоть он и полностью взял на себя роль развлекать присутствующих. Отложив лютню, менестрель принялся за угощение так чинно и изящно, что даже тетушка Эймер смотрела одобряюще. «Да, подарки давно ждали своего часа. Мы уж расстарались на славу всей гильдии, чтобы вышел достойно горной королевы», — важно проговорил Фельдар, поднимаясь из-за стола и оглаживая бороду, и хмыкнул. «Если бы королева это тяготело к древним традициям одной небезызвестной империи, конечно». «Моя гильдия тоже приложила руку», — улыбнулась Эймер. «Над этим трудились мои лучшие зачарователи. Но и я сама, конечно же». Тиана расщелкнула языком. «Ну, хорош хвастаться. А я просто удачно разместила заказ у вас же. Так-то?» Раштау лукаво прищурился, пряча улыбку. Он-то уже знал, что за подарки ждали Аштиру, а свои даже успел ей подарить. Жреческий амулет да те самые оплечья, и браслеты, которые сейчас были на ней. Копии настоящих украшений эпохи расцвета Таур-Дуат из золота, полудрагоценных камней и эмали. Дворф покинул зал в сопровождении Эймер и Тианеры. Аштира подалась вперед, предвкушая. «Тебе понравится», — заверил отец, расчищая место на столе. «Совершенно точно», — подтвердил Брэмстон, подцепляя ломтик сыра с травами с блюда, которое жрец как раз отставлял в сторону. Альяс молчал, но его явно тоже переполняло любопытство. Только трое сау невозмутимо сновали под столом, вынюхивая крошки. Наконец Фельдар, Эймер и Тианера вернулись, внося в трапезную долгожданные подарки. «Самое главное наше желание, помимо твоего счастья, это твоя безопасность», — сказал дворф. «Возможно, мы не всегда сумеем защитить тебя в твоих путешествиях, так что придется позаботиться об этом заранее». «И, конечно, о том, чтобы ты сама могла за себя постоять», — добавила Нера. На расчищенной раштау части стола они один за другим выкладывали элементы кожаного доспеха. О, и что это был за доспех? Такую искусную работу Аштире доводилось видеть только в оружейной мастерской самого Фельдара. Наплечники, наручи и ремни были украшены золотистым узором, прекрасным и дополняющим каждый элемент. Сама броня повторяла формой доспехи имперских воинов, только в данном случае в более изящном варианте. По нагруднику шло оплечье, стилизованное под ритуальные украшения ремийских жрецов. Последним Нера выложила свой подарок. Хлыст, форма которого повторяла знаменитый хлыст Раштау, но сделанный по руке Аштиры. Ее новое оружие, с которым ей предстояло исследовать гробницы, возвращать утерянные артефакты и знания. Жрица рассматривала каждую деталь, гладила крепкую кожу доспеха и узор зачарованных элементов, будто вплавленных в общую форму, сжимала чуть шершавую рукоять хлыста, ложившуюся в ее ладонь как родная, и не верилась, что вся эта красота, созданная с такой любовью, для нее одной. Бессвязно она благодарила дядюшку Фельдара и обеих своих тетушек, крепко обнимая, не в силах выразить все, что было у нее на душе. А когда они снова вернулись за стол, Раштау чуть кивнул Брэмстону, и тот заиграл. Аштира замерла, вспоминая даже не ночь на стене, а тот самый первый раз, когда услышала его глубокий голос, созданный не для развлечения толпы, а для того, чтобы исполнять древние баллады и ткать легенды. Оживлять минувшие эпохи и сохранять для живых память о давно ушедших. И так же, как в тот самый первый раз, в глазах защипало от непрошенных слез. О да, он закончил свою балладу, как обещал, ко дню торжества Аштиры, балладу о Кадмире и о Драсте, но не только о них, о тех, кто нашел тайну, отвоевал ее у врага даже у самой вечности, пусть цена и была высока, о тех, кто пал, защищая, и о тех, кто выжил, чтобы помнить, а еще о ней, об Аштире, с которой Брэмстон разделил чудо, когда стоял рука об руку в древней гробнице, глядя в лицо легенды. И в эти мгновения пустота отступила, а сама Аштира почувствовала себя живой и настоящей, сохраненная в его строках и нотах. Над водой стелилась предрассветная дымка, и прохладный воздух казался матовым, осязаемым. Ветер шептался в ветвях храмовой рощи в тишине, которая вот-вот наполнится птичьим гомоном. Аштира любила это время, границу между мистичной ночью и оживающим днем, хотя сами ночи в пустыне любила еще больше. Это была стихия лунной богини, набрасывавшей на мир свою вуаль. С восходом солнечной ладьи не остается места секретам, и все детали предстают в своем прекрасном или отвратительном обличье, как на ладони. Она хотела еще немного задержаться на пороге тайны. При свете дня ей могло и не хватить решимости. «О чем отец говорил с тобой?» — спросила Аштира, останавливаясь у самой кромки воды. — Хотя, я, кажется, и так знаю. Брэмстон чуть сжал ее руку в своей. — И что ты сказал ему? Она повернула голову, косы рассыпались по спине, и золотые бусины мелодично звякнули. — Сказал то, что думаю, что никогда не обижу тебя, не сделаю ничего, что не было бы тебе желанно. Под таким его взглядом, пристальным, неотрывным, ей почему-то становилось немного не по себе. Все в нем было знакомо, и вместе с тем сейчас словно было нечто совсем иное. Голос, неизменно ее завораживающий. Серо-зеленые глаза, всегда искрившиеся насмешливостью, но сейчас очень серьезные. Точеные губы, вкус которых она уже знала, и особенно любила целовать его, когда он улыбался. Длинные каштановые волосы, собранные в небрежный хвост. Рука сама собой потянулась убрать упавшие на лицо пряди, задержалась, касаясь щеки. Аштира невольно опустила взгляд, когда он сглотнул. Шнуровка темно-синей рубахи, расшитой золотой нитью, была, как всегда, ослаблена, и на груди тускло поблескивал чеканный медальон, тот самый, который она тоже успела поносить. Жрица повела кончиком пальца к ключицам, подцепила когтем тяжелую цепь, едва касаясь кожи. Любоваться им так, не глядя в глаза, было проще. Она мечтала об этом Рэме с тех пор, как была девчонкой. Сейчас-то уж можно было не притворяться ни перед самой собой, ни перед ним. Хвост чуть подергивался от волнения, от осознания его близости и их уединения. «Я так люблю твои песни. Люблю просто, когда ты рядом и...» Как было объяснить ему, что с ним она чувствовала себя живой и настоящей, что пустота, похитившая ее в те растянутые в вечность несколько мгновений после посвящения, и необъяснимый ужас перед собственным небытием отступали? Кажется, что-то из этого она все же произнесла вслух и будто со стороны услышала собственный голос. «Все наше мировоззрение построено на вечности и бесконечности жизни, на циклах возрождения и непременном посмертии. Мы рождаемся и уже знаем, что это не впервые, а когда завершится, то завершится не навсегда. Но тогда я просто перестала быть. Не осталось ни света, ни памяти, ни грядущих встреч, ни шепота вот перерождения». Брэмстон обнял ее, пряча в кольце своих рук от всех ее страхов. Прижавшись щекой к его груди, Аштира чувствовала биение сердца, надежное, успокаивающее, заземляющее. «Я с тобой», — просто сказал он, но в этих простых словах, в их искренности было заключено все, чего ей так не хватало. «И этого достаточно». Девушка решительно вскинула голову с вызовом, встречая его взгляд. «Стань моим жрецом, золотой!» «Что?» — мягко переспросил Брэмстон, неотрывно глядя на нее, не выпуская из рук. «Разве не помнишь? Была такая традиция в Таур-Дуат, не только в императорской семье, во многих вельможных родах, когда юноши и девушки отправлялись в храм золотой Херу-Хайят на обучение ее искусству. Я хочу, чтобы ты стал моим жрецом, золотой!» Брэмстон тихо рассмеялся, но когда Аштира попыталась возмущенно отстраниться, не выпустил ее. «Нет». Отказ кольнул больнее, чем она ожидала. Точнее, она вообще не ожидала, что Министрель может отказаться. Разве он не желал того же? «Ты ведь говорил, что после посвящения все будет как...» Шепотом начала она. Брэмстон не дал договорить, приложил пальцы к ее губам, нежно очерчивая. «Я не хочу быть твоим жрецом, потому что, согласно той же традиции, после обучения нужно было расстаться и забыть. А я не хочу ни забывать, ни быть забытым». Он обезоруживающе улыбнулся. «Если не возражаешь, я бы предпочел задержаться подольше, чем на несколько ночей». От его поцелуя, сладостного и смелого, перехватило дыхание. Собственный внутренний огонь опалял, едва сдерживаемый в плену тела. Каждая струнка ее существа тянулась навстречу его касаниям, пока еще деликатным, слишком деликатным. Вспомнив кое-что, Аштира улыбнулась сквозь поцелуй, отстранилась, отступая к воде. «Если ты еще в меня не влюбился, то сейчас уже точно не устоишь». Девушка лукаво улыбнулась, повторив его собственные слова, расстегнула узорную брошь на плаще, и тот упал к ее ногам. Предрассветная прохлада окутала ее, проникла под тонкую ткань платья, но не унимая пламя под кожей. Ах, какой у него был взгляд! Ей даже хотелось продлить эти мгновения подольше ради томительной недосягаемости, несмотря на собственное нетерпение. Подняв руку так, что рукав опал жемчужным крылом, жрица медленно разомкнула один из золотых браслетов, но не успела снять. Сделав шаг, Брэмстон нежно перехватил ее предплечье, сам снял украшение и коснулся губами чувствительного запястья. То же самое он повторил и с другим браслетом, аккуратно сложил их поверх плаща, поднялся, удерживая ее взгляд. Отступать было некуда. Прямо за ней простиралась водная гладь, и он стоял совсем близко, родной и в то же время незнакомый в этом новом качестве. В его глазах не было смертоносного золота ее видений, только мягкая глубина, похожая на воды священного озера. Завороженная Аштира чуть вздрогнула от легкого прикосновения к шее. Отведя волну ее волос, Брэмстон разомкнул тяжелое ожерелье. Без своих ритуальных украшений она чувствовала себя почти ногой, но не слабой, не уязвимой. В его глазах и в каждом из его касаний Аштира была богиней, воплощенной мечтой, и ощущала себя именно так. То была удивительная хрупкая власть над чувствами и желаниями прекрасного мужчины, который никогда бы ей не навредил, с которым она могла отпустить себя. Ожерелье последовало за браслетами. Но теперь, когда Брэмстон снова поднялся, все так же удерживая ее взгляд, жрица ощутила легкое прикосновение, скользящее, едва ощутимое и дразнящее, невесомое, как ткань на коже. Он провел вверх по ее бедрам и обнял за талию, впервые позволяя себе обвить ее ногу хвостом нежно и деликатно. Аштира робко повторила его жест, просто чтобы быть ближе к нему. А потом, решившись, первая протянула руку, коснулась основания его рогов. Она уловила эту перемену, даже избегая искушения смотреть внутренним взором целителя, то, как сверкнули его глаза и изменился ритм дыхания. Брэмстон облизнул губы, кажется, собираясь что-то сказать, и этот обыденный жест отозвался внутри словно невидимое касание по натянутым струнам. Аштира затаила дыхание. «Тебе здесь будет холодно», — сказал он доверительно, словно сообщал сокровенную тайну. Девушка рассмеялась от неожиданности, стукнула его кулаком в грудь. «Предлагаешь дождаться полудня? Прямо, чтоб у всех на виду, да?» «Предлагаю отойти от воды», — шепнул Брэмстон и вдруг подхватил ее под бедра, прижимая к себе. Аштира охнула, обвела его ногами за пояс, чтобы не упасть, и крепко обняла за плечи. Менестрель перенес ее в заросли под покров низких ветвей, где они часто любили сидеть после прогулок. Стайка птиц, разбуженная их вторжением, взмыла в воздух, пролетела низко над водой. Первые лучи уже вызолотили матовую дымку, но здесь пока царил мягкий сумрак. Брэмстон медленно опустился на колени, бережно удерживая девушку, улыбнулся. «Не страшно? А что, можешь уронить?» Вкрадчиво спросила она, склонившись над ним так близко, что кончики их носов соприкасались, как на поцелуях на древних рельефах, где влюбленные передавали друг другу свое дыхание. «Это вряд ли. И так мне не холодно, не страшно, и ты меня не уронишь. Больше вроде беспокоиться не о чем, а, Брэмстон, искатель?» Аштира изогнула бровь, пряча волнение. Она любовалась им, и все в ней пело от его близости. Все эти вопросы казались неуместными. «Уже поздно». «Что поздно?» «Беспокоиться и отступать». Больше она ничего не успела сказать, оказываясь в плену собственного огня и его прикосновений.